кодекс чести. Дэйв Леонг окончил Академию ВВС США в 2004 году и в звании первого лейтенанта нес службу в Ираке на авиабазе Балат и в зеленой зоне Багдада. В компании Rich Dad он работает уже 7 лет и сейчас занимает должность менеджера по социальным медиа и маркетингу в отделе приложений для смартфонов. Роберт застал меня врасплох, когда спросил, не соглашусь ли я вкратце описать свой опыт выпускника Академии ВВС США. Я почувствовал себя польщенным и одновременно испытал легкий ужас. Я частное лицо, я не пишу книги. Однако за время сотрудничества с Робертом и компанией Rich Dad я убедился в действенности одного правила, которое всегда вызывает в моей душе глубокий резонанс. Изменения приводят к росту. Как видите, я вырос настолько, что взялся за перо. В детстве я посещал мужскую католическую среднюю школу, и хотя не был членом национального общества почета, и за мной не гонялись вербовщики в студенческие команды, мне было чем похвастать. В 9 классе я играл за команду, ставшую чемпионом штата по американскому футболу, а в 12 стал капитаном футбольной команды. Кроме того, я дважды выступал на чемпионате штата Кентукки по легкой атлетике в метании диска, и один из них выиграл. Я окончил школу со средним баллом 3,29, даже с учетом того, что многие экзамены сдавал по программе углубленного изучения. Процесс поступления в зверинец был в лучшем случае трудным, а в худшем — реально болезненным, особенно для десятиклассника. Нужно было писать бесчисленные эссе на тему качеств и практических навыков, способных убедить приемную комиссию в моих способностях лидера, ходить на собеседования с конгрессменами, чтобы получить от них официальные рекомендации, сдавать экзамены по физической подготовке, заниматься волонтерской и общественной работой, и при этом сохранять хорошую успеваемость, заниматься с репетиторами и так далее. Как говорится, они принимали только самых лучших и отсеивали многих ребят лишь потому, что те не могли поставить галочки напротив всех пунктов анкеты для поступающих. Прежде чем я продолжу, прошу отметить, что зверинцем курсанты называли Академию ВВС США. Дело в том, что вокруг нее постоянно толпятся зеваки, желающие поглазеть на курсантов. Причем не только во время парадов и торжественных построений. Вынужденные находиться в пределах огороженного периметра и под постоянным наблюдением, мы чувствовали себя как животные в зверинце. Я оказался одним из 1349 счастливчиков, получивших в 2004 году вожделенные офицерские погоны. 29 июня 2000 года я отбыл в предгорье скалистых гор в Колорадо-Спрингс для начала базовой подготовки. Обнял на прощание родных и оказался в автобусе, где сержант в два счета объяснил нам, как можно сидеть по стойке смирно на краешке сиденья. Это было впечатляюще. Гениальность военной службы и военных училищ заключается в осознании невероятной важности того, что личный состав является не сборищем индивидов, а единой командой, поддерживающей общую миссию. Прежде чем приехать в зверинец, каждый из нас входил в число первых учеников по успеваемости и физической подготовке и чувствовал, что способен выдержать на своих плечах весь земной шар. Но мы очень быстро убедились в том, что были неправы. Никто не способен нести на своих плечах мир в одиночку. Для этого нужна команда, сплоченная общей целью. Главная задача базовой подготовки заключалась в полном разрушении отдельной личности. Любые индивидуальные характеристики уничтожались с помощью правил и ограничений. Как нам стричься, какую одежду носить, как принимать пищу, когда спать и когда разговаривать. Но насколько быстро она нас разрушала, настолько же быстро создавала снова, теперь уже как часть команды, призванной поддерживать высшую цель. Одним из важнейших инструментов, посредством которых зверинец и его постоянный состав создавали нас снова как команду, было приобщение к Кодексу чести. Кодекс чести Академии ВВС США гласит: «Мы не будем лгать, красть и обманывать, и не потерпим среди нас никого, кто станет это делать». В каждой военной академии есть свой кодекс чести, за исключением Академии ВМС, которая отличается от всех тем, что там используется концепция чести. В колледжах и университетах, даже частных, таких кодексов нет. Наивным 17- и 18-летним выпускникам средних школ, которые думают только об уроках, практике и вечеринках, кодекс чести казался лишь несколькими словами из памятки, тонкой и синей брошюры с жемчужинами мудрости воздушных и сухопутных вооруженных сил. Но очень скоро он стал для нас чем-то гораздо большим. Выучить слова наизусть было легко. Трудность заключалась в том, чтобы следовать им в жизни. Невыполнение этой задачи было чревато серьезными осложнениями для всех нас, мечтавших стать офицерами ВВС. В 4 года мама наказала меня за то, что я украл в магазине пакетик конфет Skittles. Очевидно, я был не особо умелым воришкой, поскольку похвастался украденным по дороге домой. Мама тут же развернула машину и привезла меня назад в магазин, где заставила вернуть конфеты и выслушать строгое внушение. Урок был усвоен. За такой проступок в зверинце меня заставили бы стоять перед судом чести, в состав которого входили старшекурсники и офицер. Мне пришлось бы собирать характеристики и доказывать не только то, что я раскаялся, но и то, что я решительно намерен исправить недостатки своего характера. Если бы мои доказательства признали неубедительными, меня могли бы выгнать из зверинца. За какую-то несчастную пачку Skittles. Это экстремальный пример? Да. Считаю ли я, что зверинец мог зайти так далеко в стремлении поддержать кодекс чести, нарушенный похищением пакетика Skittles? И да, и нет. Скорее всего, человек, который поймал бы меня на такой краже, сказал бы мне никогда больше так не делать. Однако нельзя исключать вероятность того, что он посчитал бы своим долгом сообщить о нарушении кодекса чести куда следует. Храните свою честь. В зверинце было так много правил, что от одного их перечисления у вас закружилась бы голова. Согласно одному из них, если в вашей комнате находились люди противоположного пола, то дверь в комнату следовало держать открытой, даже в дневные часы. Как я уже упоминал, правила регламентировали все. Когда ложиться спать, когда выключать свет и так далее. Друзья и товарищи по учебе не могли находиться в вашей спальне после отбоя. Однажды вечером я и мой сосед по комнате и лучший друг Пэт пригласили к себе несколько друзей. Так случилось, что эти друзья были женского пола. После того, как Горн протрубил отбой, мы должны были выключить свет. Однако мы продолжали посиделки, несмотря на то, что девушкам нужно было уйти. В тот вечер дежурным офицером оказался капитан, который был моим преподавателем. Прогуливаясь по коридору, он услышал, как мы разговаривали и шутили. Он постучал в нашу дверь, мы сделали то, что сделали бы на нашем месте многие подростки, пойманные с поличным. Спрятали девчонок и открыли дверь. «Чем занимаетесь, ребят? С вами в комнате еще кто-нибудь есть?» — спросил капитан. Дверь открывал я, поэтому хорошо помню, как замешкался с ответом, поскольку страх быть пойманным временно перевесил готовность следовать кодексу. Долю секунды я думал, не попытаться ли обмануть проверяющего. Подозреваю, что он реально видел, как ворочались колеса мыслей в моей голове, и видел, как они начали дымиться. К счастью, я быстро пришел в себя и понял, что должен понести наказание за присутствие друзей в нашей комнате. «Да», — выдохнул я, чувствуя желудок у самого горла. «Давайте, девочки, выходите», — сказал капитан. «И марш по своим комнатам. А вас, Лианг, и вашего соседа по комнате жду у себя в кабинете завтра в 7 утра». Я был уже достаточно вымуштрован, чтобы ответить «слушаюсь, сэр», но после того, Как наши друзья ушли, я закрыл дверь, мои губы невольно пробормотали слово, которого нет в уставе. Утром я и Пэт в синей парадной форме явились на встречу с капитаном, не зная, что нас ждет, мы нервничали. Капитан сразу перешел к сути дела. «Парни, я разочарован. От вас я такого не ожидал. По большому счету, меня не волнует, что вы пригласили в комнату девчонок. Беспокойство вызывает тот факт, что вы были готовы мне соврать». Он выдержал паузу, чтобы позволить нам осознать услышанное, а затем продолжил. «Ведите себя как мужчины. Если облажались и нарушили правила, имейте мужество за это ответить. Не пытайтесь лгать. Даже думать не смейте о том, чтобы солгать. Оно того не стоит. Главное, что у вас есть, — это ваша честь. Если ее нет, вам конец». Пэт и я все еще напряженно ждали, когда рванет бомба. Наконец до нас дошло, что она уже рванула, только не в форме наказания. Его слова проникли глубоко мне в душу и навсегда запечатлелись в моей памяти. «Будьте мужчинами, отвечайте за себя, храните свою честь». Хотя наше преступление было далеко не столь тяжким, извлеченные из него уроки стали краеугольными камнями моей жизни. От одного этого случая я получил больше пользы, чем от пересказа кодекса чести наизусть 10 000 раз подряд. Вытащите человека из этого. Гениальность кодекса чести или кодекса поведения, будь то в военном училище, на действительной военной службе или в гражданской компании, заключается в том, что он выводит человека из конкретной ситуации и позволяет членам организации обращаться к коллегам и руководству. Он разрешает исключить из проблемы самого человека и личный аспект и свести вопрос к соблюдению кодекса. После 3 лет тяжелой работы, учебы и соблюдения дисциплины мы, наконец, перешли на старший курс. Так же, как 4 годами ранее нам стало казаться, что мы можем нести на своих плечах весь мир и что для нас нет ничего невозможного. У меня и некоторых моих друзей пробудилась неудержимая страсть к спортивным байкам. Мы были влюблены в сексуальные очертания мотоциклов «Дукати», «Сузуки» и «Хонда». Аромат выхлопных газов, величина крутящего момента, управляемость на поворотах и максимальная скорость казались неодолимым соблазном для 4 студентов колледжа, у которых было немного свободных денег. Проблема была в том, что правила зверинца запрещали курсантам владеть мотоциклами. Чувствуя себя в какой-то степени неприкасаемыми, мы все равно купили их и спрятали в квартире одного из наших друзей, что тоже не разрешалось. Однако несколько месяцев спустя наш друг, владевший квартирой, и его девушка, которая вскоре стала бывшей, начали громко выяснять отношения на почве злоупотребления алкоголем. Вызванный соседями наряд полиции установил, что он является курсантом, после чего местная полиция связалась с управлением специальных расследований ВВС. Это что-то вроде авиационного ФБР. Ставшая бывшей девушка позаботилась о том, чтобы управление специальных расследований ВВС узнало, что мотоцикл в квартире держали другие курсанты, то есть мы. Она знала, какими могли оказаться потенциальные последствия. Но и мы тоже об этом знали. Управление специальных расследований ВВС взяло за каждого из нас поодиночке. У нас попросту не было возможности вместе придумать алиби. Но это не имело значения. Конечно, мы не были невиновными, поскольку сознательно нарушили некоторые правила, но зато строго придерживались кодекса чести. Никто из нас не отрицал того, что мы сделали. На допрос вызвали моего лучшего друга и соседа по комнате. У него не было мотоцикла, но он определенно знал, был ли мотоцикл у меня. Он пошел на сотрудничество со следствием и рассказал правду. Он не особо гордился своим поступком, поскольку ему было известно, чем это могло обернуться для меня. Мне были понятны его угрызения совести, но я сам стал бы его презирать, если бы он сказал неправду. Я рассчитывал, что он скажет правду. Ему задавали конкретные вопросы, и он давал правдивые ответы. Мы оба расписались под клятвой соблюдать кодекс чести, и именно это мы сделали. Никаких неприятных чувств. Совсем никаких. В сложившейся ситуации речь шла уже не о нем и не обо мне. Дело касалось только кодекса чести, и вопрос заключался в том, соблюдали мы его или нет. Все это обрушилось на нас за 3 месяца до окончания учебы. Последствия нашего решения обзавестись мотоциклами могли оказаться катастрофическими. Если председатель дисциплинарной комиссии, полковник, примет такое решение, нас не допустят к выпускным экзаменам. Вышибут из зверинца, и нам придется выполнить обязательства по компенсации затрат на обучение в виде 3 лет службы в строевых частях в качестве рядовых. В таком случае мотивация к даче ложных показаний может оказаться достаточно веской для многих молодых людей, как в зверинце, так и в обычном колледже. Но в нашем случае этот фактор не сработал. Мы решили вести себя как мужчины. Ответить за свой проступок и сохранить свою честь. Несмотря на то, что процесс был нешуточным и реальная вероятность отчисления 4 недели висела над нашими головами, нам все же дали возможность окончить академию. Если бы кто-то из нас не стал придерживаться кодекса чести и солгал, то нас вышибли бы во мгновение ока. Заставляйте всех отчитываться. Я твердо верю в карму. Перегрузите ее, и она накажет вас по полной программе. Кодекс чести действует почти так же. Его нарушение может сойти вам с рук однажды или даже дважды, но рано или поздно он вас неизбежно достанет. Наказание будет суровым и скорым. Когда я только перешел в среднюю школу, по телеканалу Discovery показывали документальные фильмы обо всех военных академиях. Фильм о зверинце рассказывал, как девушка проходила начальную подготовку и училась на 1-м курсе. Это была отличная возможность заглянуть внутрь академии и увидеть, во что я собираюсь ввязаться. 1-й курс невероятно труден, и девушке пришлось отчаянно бороться за выживание, но в итоге она одержала триумфальную победу и смогла пройти через процедуру признания. Адскую неделю изнурительных физических и ментальных испытаний, призванных проверить степень стойкости каждого, кто им подвергается. 4 года спустя, во время экзаменационной недели, в конце 1-го года моей учебы в зверинце, кто-то из друзей упомянул в разговоре имя той девушки из документального фильма. Накануне ее поймали со шпаргалкой на выпускном экзамене, и она предстала перед судом чести. До того момента мне даже в голову не приходило, что она все еще учится в зверинце. Я думал, что она уже давно его окончила. Суд чести признал ее виновной в нарушении кодекса. Ее отчислили из зверинца за 1 неделю до получения звания. Каждое обстоятельство создает собственные трудности, и суд чести обязан принять во внимание все детали каждого нарушения кодекса. Проступок девушки из передачи Discovery был вопиющим нарушением кодекса чести, а ее послужной список был далеко не безупречным. Поэтому ее выставили из училища быстрее, чем за неделю. Эта девушка 4 года вкладывала свою кровь, пот и слезы в достижение цели, но все ее усилия в один миг пошли прахом. Завтрашние лидеры. Через Академию ВВС прошло много молодых талантов. Способность зверинца преобразовывать самобытных талантливых людей в завтрашних лидеров была и остается предметом заслуженной гордости этого учебного заведения. В нем культивируют ваши таланты, поправляют вас, когда вы совершаете ошибки, и ведут вас по правильному пути. От вас требуется только готовность трудиться, учиться и придерживаться кодекса. Эдди был одним из моих друзей в нашей эскадрильи во время начальной подготовки и на первом курсе. У него было серьезное пристрастие к спиртным напиткам. При каждой возможности он отправлялся в город выпивать. Если бы он учился в обычном колледже, его считали бы вполне нормальным. Однако он пил слишком много. Настолько много, что такие дозы уложили бы под стол любого студента любого колледжа. Возможно, вы спросите, как ему вообще удалось поступить в зверинец и проучиться там 3 с лишним года. Ну, во-первых, в характеристиках учеников средней школы обычно ничего не говорится о пристрастии к спиртному. Во-вторых, Эдди был невероятно умным, атлетически сложенным парнем и мечтал о военной службе. Он мечтал служить в разведке, и для этого у него были все способности. Развязка наступила на старшем курсе. Во время одного из запойных увольнений Эдди очнулся на тротуаре в Колорадо-Спрингс, едва держась на ногах. Он умудрился кое-как добраться до машины, хотя у него и не хватило ума, чтобы столько не пить, он все же осознал, что в таком состоянии выезжать на дорогу нельзя. Эдди решил отоспаться в машине. Однако по законам штата Колорадо, если пьяный человек находится в машине, у него есть ключи зажигания, это считается намерением вести машину. Местная полиция обнаружила его спящим в машине и арестовала за вождение под воздействием. Алкогольно-респираторная трубка показала 0,28 промилля на выдохе. Это означало, что в момент освидетельствования в организме Эдди сидело примерно 10 порций спиртного, и кто знает, сколько всего он выпил за вечер. При 72 килограммах живого веса удивительно, как он вообще смог отыскать свою машину. Зверинец принял меры, чтобы вернуть Эдди на истинный путь. Ему назначили испытательный срок, запретили покидать территорию училища, заставили приходить на беседы с наставниками, посещать собрания общества анонимных алкоголиков, пройти 100 часов строевой подготовки и покаяться на общем собрании курсантов всего училища. Зверинец принял во внимание потенциал Эдди и хороший послужной список и сделал все возможное, чтобы помочь ему исправиться. К сожалению, Эдди в очередной раз споткнулся. Во время испытательного срока в его комнате нашли спиртное. На дознании он пытался оправдываться. К тому моменту лимит доверия к нему был уже исчерпан. Его отчислили. К тем, кто во время учебы в зверинце ошибался, проявляли некоторую терпимость. Ошибки были ожидаемы. Все мы люди, особенно в возрасте от 17 до 22 лет. Когда кто-то совершал ошибку, руководство помогало ее исправить. Однако, когда речь шла о нарушении кодекса чести, на большие поблажки можно было не рассчитывать. Кодекс чести. Кодексу обязуется следовать каждый человек в зверинце, поскольку он обеспечивает поддержание структуры Академии и определяет поведение курсантов. Когда вы будете совершать переход из военного в гражданский сектор жизни, не преуменьшайте значение своих навыков, знаний, опыта и характера службы. Извлекайте из них пользу. Молодых ребят привлекают к воинской службе дисциплина, порядок, честь и возможность чувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами. Возьмите все это с собой в гражданскую жизнь. Все это нам очень нужно. Ваша база знаний, способность соблюдать кодекс чести и ощущение миссии — это невероятный актив. С ним вы начинаете движение по пути, который сделает вас предпринимателями. Кодекс чести — это не то, что вставляют в рамку и вешают на стену. Это часть культуры, которая требует более высоких стандартов. Это должна быть такая культура, под которой подпишется каждый член организации добровольно. Как ветеран, который достаточно долго жил и дышал этой культурой, Берусь утверждать, что ее может успешно культивировать и внедрять любой из вас. В конце концов, кому не хочется повысить стандарт своей жизни? Это по силам каждому. Текст читал Станислав Иванов.